Глава 32. Джек уже понял маневр Штоллера. Тот надеялся проскочить рощу не по дороге, а вокруг, через неудобья и балки. «Думаешь, они этого не предусмотрели?» – спросил Джек, хватаясь за скобу. Однако ответом ему был страшный грохот, от которого в броневике стало светло, а в ушах зазвенело, как от хлопка ладонью. «Все наружу!» – закричал Штоллер, распахивая дверцы центральным рычагом. Джек дернул из стойки винтовку, и в этот момент последовал новый удар, а от капота броневика полетели куски накладной брони. «Джек, ты жив?» – закричал Хиш. «Жив!» – отозвался Джек, воюя с застрявшей в проеме огромной винтовкой. «Ты не мог бы помочь мне?» «Боюсь, что немного зацепило». «Серьезно зацепило?» – спросил Штоллер, рассматривая рощу в бинокль из-за небольшого пригорка. «Бежать могу. Джек, давай я чего-нибудь понесу». «С твоей стороны старая разгрузка с боекомплектом, видишь?» – не поднимая головы, спросил Джек. «Ага, нашел. Что-нибудь еще?» «Нет, дальше я сам». Джек выволок винтовку и навесное оборудование. Затем осмотрелся и увидел, что предплечье слегка кровоточит от попадания маленького осколка. «Готовы к броску?» – спросил Штоллер, не оборачиваясь. «Готовы», – ответил Джек. «Тогда вот по этой балочке и до самых деревьев». «А ты?» «Ну и я тоже. Самое главное, аптечку не забудьте». «Я все взял», – сказал Хирш, выглядывая из-за колеса. «А у меня уже с собой было», – сказал Джек, и они с Хиршем стали пробираться по балке, стараясь не поднимать головы, поскольку пока это укрытие было неглубоким. Хиршу было особенно трудно. Он был слишком высок, а правый рукав его куртки все заметнее пропитывался кровью. Едва они отошли метров на 30, как по броневику снова прошлись снаряды автоматической пушки. «Он как шпарит», – сказал Хирш, останавливаясь. «Где там Штоллер?» «Я тут», – отозвался капрал, догоняя их и забирая у Хирша боезапас к винтовке. «Займись своей рукой!» «Доберемся до деревьев и займусь!» — пообещал тот и, согнувшись, побежал дальше. Очередным броском они преодолели еще метров 100, и Хирш, хрипя от напряжения, свалился под куст. Рядом опустился Джек, который волок винтовку в левой руке, чтобы не напрягать правую. «Давно так не бегали», — признался он, чувствуя, что вся куртка пропиталась потом. Подбежал Штоллер и присел на траву. Он чувствовал себя неплохо. «Что там за пушка?» – спросил Хирш. «Два Стрейлиса». «Ни хрена себе!» – покачал головой Джек. «А почему они еще не здесь?» «Скоро будут. Они от броневика пойдут прямо по балочке». «Достань из разгрузки 3 патрона и бегите с Тедом к роще». «Побежали вместе, Джек». «Нельзя, Тед», – сказал Джек, быстро прилаживая к винтовке делитель с оптическим прицелом. «Их надо пугнуть, иначе они нас загоняют». «Ты прав», – согласился Штоллер, а Джек выбрался на склон и стал прилаживать винтовку. «Как скажу, бегите к роще, а я посмотрю, заметят они вас или нет». «А может, тебе еще патронов оставить?» – спросил Штоллер. «Не нужно. Больше 3 раз они выстрелить не дадут». Джек приложился к окуляру и увидел 2 вышагивающих робота, которые не без опаски приближались к оставленному группой броневику. Пилотам было неизвестно, остался ли кто возле машины. Ведь там мог скрываться гранатометчик. «Давайте вперед!» – скомандовал Джек, и Хирш со Штоллером двинулись по дну балки. Они прошли метров 30 до поворота, где балка поворачивала в сторону от рощи, и еще метров 60 им оставалось пробежать по открытой местности. Заметив, что его товарищи уже побежали, Джек снова припал к окуляру и стал следить за поведением стрейлисов. Казалось, они были полностью поглощены обследованием броневика, но вот один из них дернулся и развернулся в сторону беглецов. Джек дернул спусковой крючок, и бронебойная пуля врезалась в корпус, а мощная отдача отшвырнула его на дно балки. Джек ожидал этого, однако отдача все же оказалась слишком сильной. Перед глазами расходились фиолетовые круги, а правое плечо он почти не чувствовал. Тем не менее, Джек подхватил винтовку левой рукой и побежал в обратную от рощи сторону. Вереницы пуль пронеслись над его прежней позицией, а затем по склону балки ударили из двух пушек. Но Джек уже взбирался по склону на новом месте. Он осторожно пристроил винтовку на сошке и, приложившись к окуляру, сказал: «Ага, вот вы где!» Теперь стрейлисы, оставив броневик, двигались к месту, откуда их обстреляли. Дистанциометр показывал 343 метра до цели, а на кабине машины, которую Джек обстреливал, осталась черная подпалина. Он знал психологию пилотов и собирался бить по той же цели. Однако в этот раз следовало ударить побольнее. Узел ходовой пары. Вот и он. Джек плотнее прижал приклад, тщательно прицелился и выстрелил. Отдача снова отбросила его по склону, и он даже закашлялся. Однако тотчас схватил винтовку и побежал в сторону леса, пока оба стрейлиса отчаянно обрабатывали новую позицию. Джек знал, что делал, ведь он много раз и сам испытывал то же, что чувствовал пилот обстрелянного робота. Сейчас пилоты во все глаза искали стрелка перед собой, опасаясь, что он снова ужалит бронебойной пулей. А с дистанции метров 150 это верная пробоина в корпусе. Еще немного. Еще. Джек взбежал по примятой его товарищами траве и, оказавшись на открытом пространстве, почувствовал себя голым. Вот сейчас его поймают в прицел и ударят из пулеметов. Два пулемета – это много, пусть даже не роторных. Дыхание сбивалось, винтовка почти выскальзывала из рук, и Джек едва волок ее за собой. Брось он эту тяжесть и понесся бы как ветер, но тогда бы они остались беззащитными. С пистолетами против роботов воевать нельзя. Джеку очень хотелось преодолеть последние 40 метров до рощи, не останавливаясь. Но он понял – времени уже нет. И, упав в траву, перекатился с прижатой винтовкой раз 10, пока в глазах снова не поплыли круги. По траве с запозданием прошлись пули. Расчет Джека оправдался. Его заметили поздно. Но даже когда заметили, не сразу сочли главной целью. Ведь бронебойщик все еще мог скрываться где-то рядом.